талантливые художники, режиссеры, архитекторы. К концу 20-х годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Девятсила» был Тайге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон Кихота. Он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или каллиграмм Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной. Коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Девятсила» ездили в Париж. Незвал влюбился в Бреттона, а Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе ДАВа был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы. Для давовцев любой сотрудник Лефа был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира. В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал, постараюсь. Словаки мне сразу пришлись по душе. В них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связано с душевной широтой. Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки запекачки и писал, ту запекачку, что завернута отдельно, я получил так. Я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услыхав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже 30 лет, но хочет ее отдать, так как любит русских. Конечно, на старый лад, как любили наши отцы. Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было 27 лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку. Тогда внизу остается мочка, то есть не сгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в запекачке образовалась мочка. Он встал и вышел во двор, чтобы отдать мочку работнику Юро. Тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал бульканье. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын врач в нашем селе. Вот и вся история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запекачкой. Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запекачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку, потому что любит русских, волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса, конечно, на старый лад, как любили наши отцы. В этом противопоставлении история Дава, судьба Клементиса, Новомесского, многих моих друзей. Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. Давовцы мне показали страну, глухие деревушки, Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав. Тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В славянской матице висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «Ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. До Первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным. Все надежды словацких патриотов связывались с Россией.